Глава 57. Камилла. Сегодня у меня был загруженный день, когда я выхожу из университета на часах почти 5 вечера. На свидание осталось 6 часов и час на дорогу. Мысленно подсчитав, недовольно втягиваю воздух. В 11 я должна быть дома. Папа запрет не снял. Насколько было бы проще оставаться у Бессонова на квартире? До университета близко, можно спокойно заниматься, и вся ночь в нашем распоряжении. Не знаю, о чем они там говорили в тот вечер. Лёва просто сообщил, что все хорошо, получил добро от будущего тестя. Но я так понимаю, пока мы не поженимся, жить нам вместе не позволят. Каждый раз расставаться все сложнее. Я прикипаю к своему мужчине, душой, телом, каждой частичкой кожи. Все знают и понимают. Я подслушала разговор наших родителей, когда Бессоновы приезжали в гости. Они шутили, что всю жизнь считали себя одной большой семьей. Мама посоветовала своего гинеколога, а когда я чуть не умерла от смущения, обняла и погладила по голове. «Это жизнь, доченька!» В ее голосе слышится теплая улыбка. Я расслабляюсь. «Но с папой я согласна, детей нам заводить еще рано. Подождите хотя бы года 2-3». А потом, если решите, я подстрахую с малышом. Внутри разливается тепло от маминой поддержки. К гинекологу я пока не сходила. Мне просто неудобно идти в клинику к Ромулову. У него работают первоклассные специалисты, я знаю, что попаду в отличные руки, но там мой бывший коллектив, кажется, что все сразу узнают, зачем я приходила. К некоторым взрослым поступкам я еще не готова. Нужно собраться с духом и сделать этот шаг. Прерванный половой акт не дает гарантий. Да и Лёве сложно постоянно себя обрывать на самом пике, а я хочу, чтобы ему было так же хорошо, как мне. Вот завтра точно запишусь. Даю себе установку и спускаюсь медленно по ступенькам. Утром здесь шумно, полно народу, сейчас только наш курс. Толкаются, смеются, прощаются. День становится короче, а вечера прохладнее. Закутавшись в косуху, застываю на нижней ступеньке, наблюдая за тем, как, присев на капот, Лёва, задумавшись, крутит в руках зажигалку. На него засматриваются девчонки, а он словно не замечает. Привык к вниманию женского пола. Его всегда будет много, но я не ревную. Нет, ревную самую малость. Какое-то тревожное чувство заставляет поёжиться, будто... Кто-то сзади меня сверлит взглядом. Оборачиваюсь, вижу группу парней, они стоят, смеются, что-то обсуждают. Старше меня на курс или два. Никто не смотрит, наверное, показалось, но неприятный озноб еще остается на коже. Может, эта совесть напоминает, что я запускаю учебу? С учебой возникли небольшие проблемы. Когда твои мысли полностью занимает любимый человек, накапливаются долги. Нужно разобраться с этим поскорее, пока не дошло до родителей и моего мужчины. А то вместо страстных занятий сексом буду сидеть у него и зубрить лекции по анатомии. С него станется. Когда в следующий раз я смотрю на Бессонова, он уже идет ко мне навстречу. Заметил, почувствовал мое присутствие. Мы сходимся где-то на середине. Вместо приветствия обхватывает мое лицо рукой, пальцы запускает волосы, наклоняется и целует. Так классно, что у меня пальчики на ногах поджимаются от этой нежности. Лёва словно собирает вкус с моих губ. Сердце уже куда-то ускакало. Внизу живота привычно сворачивается узел. Вспомнив, что мы на стоянке, он разрывает наш поцелуй, ведет носом по щеке, втягивает запах волос. Я заметила, что таким образом он берет себя в руки, подчиняет свое тело контролю. «Поехали?» Доводит до машины, открывает дверь. Прежде чем сесть, вновь оглядываюсь назад. Зудящее чувство тревоги вернулось вновь. Что происходит? Тут же напрягся мой мужчина, повернулся в сторону ребят, которые продолжают общаться на крыльце. «Ничего?» «Ничего», тряхнув головой, повторила я, садясь в салон автомобиля. Еще несколько секунд Лёва понаблюдал за парнями, будто пытался понять, что происходит. Потом обошел машину и сел за руль. «Ками, точно все в порядке? Они к тебе не приставали? В голосе прорезаются стальные ноты. Пальцы стучат по кожаной оплетке руля. Нет. То ли голос, то ли смех показался знакомым. Вот я и обернулась. Возможно, кто-то из нашей школы, скорее себя, чем Бессонова, попыталась успокоить, подавить возникшее чувство тревоги. «Ками, если кто-то позволит себе лишнее в твоем отношении, я хочу знать», — ухватив за подбородок, строго произносит. «Ничего такого нет». «Лёва», — улыбнулась, чтобы теперь успокоить своего грозного мужчину. Он наклоняется, завладевает моими губами, проходится по нижней губе кончиком языка, требуя впустить его глубже. Поддаюсь. Мы увлекаемся до тихих стонов и жара во всем теле. «Принцесса, я теряю голову», — поправляет ширинку. «Поехали домой, пока я не взял тебя на стоянке перед университетом. Я всегда голодный до тебя», — тянется за пачкой сигарет. «Ками, я в воскресенье вечером улетаю. Постараюсь управиться дней за 10». Заводит мотор и плавно выезжает со стоянки. Неприкуренная сигарета зажата между губами. Лёва не всегда закуривает. Чаще ломает и выкидывает в окно. Сейчас ему нужно успокоиться. В субботу будет теплый день. Я смотрел прогноз погоды. Не хочешь погонять на мотодроме?